Глава 6. «Обстоятельство это было такое смешное, да немало и страшное», – продолжала Ольга Федотовна. «А заключалось оно в том, что, храни Бог, если бы тогда бабеньку Господь не помиловал, так и тебя бы на свете не было, потому что все это произошло при рождении твоего отца, князя Дмитрия, всего на второй день. Бабенька лежала тогда в своей спальне, в нижнем этаже, окна в сад темно-зеленой тофтой завешены. Мы сидим». Я, да вторая надо мною была горничная Феклуша. Такую тишину блюдем, что даже дыхание утаиваем. А Грайворона напился пьян и, набивший порохом старый мушкет, подкрался под княгинины окна и выпалил. Сделал он это в тех целях, чтобы, говорит, командирова новорожденного сына, как должно по военному артикулу поздравить. Но так с пьяных-то глаз с излишком пороху переложил, что весь мушкет у него в руках разлетелся, и ему самому всю рожу опалило и большой палец на руке оторвало. Этак он самого себя поздравил, а с княгиней от страшного перепуга долгий обморок сделался. Потом же, как в себя изволили прийти, сейчас спрашивают. «Что это такое было? Чего я испугалась?» Я говорю. «Ничего, матушка, все, слава богу, цело и хорошо. Да что же такое именно?» «Что же, говорю, кроме как грайворной глупости?» И рассказываю ей, что этот талагай сделал и с каким намерением. А княгиня мне отвечает. «А вот видишь, — говорят, — вы все меня уверяете, что он глуп. Вы все на него нападаете, а он верный человек. Прикажи, — говорят, — ему сейчас от меня стакан вина поднести и поблагодарить. Все бы это тем и кончилось, но тут я-то вышла приказание исполнить, а эта, вторая-то горничная, начала княгиня на ее вопросы отвечать, да и брякнула, что Грайворони мушкет палец оторвал и лицо опалил. Княгиня растревожилась. «Ах, он бедный!» – говорит. «Отвези его сейчас к лекарю, чтобы помог». Однако к лекарю Грайворону не посылали, потому что он, проспавшись, ни за что о том слышать не хотел. «Если я ее сиятельству моим усердием, – говорит, – потрафил, – так прочее все пустяки». И, недолго думая, взяла вещи ножницы, да сам себе палец оторванный совсем прочь и отстригнул. «А насчет рожи, что опалил, — говорит, — это совсем не замечательно. Она, почитай, такая и была. Опух, — говорит, — сам пройдет. А тогда она опять вся на своем месте станет. И она у него, эта его рожа страшная, точно сама зажила, только припалившись еще немножечко, будто почернее стала. Но пить он не перестал. А только все осведомлялся, когда княгиня встанет. И как узнал, что бабенька велела на балкон в голубой гостиной двери отворить, то он под этот день немножко вытрезвился и в печи мылся. А как княгиня сели на балконе в кресло, чтобы воздухом подышать, он прополз в большой сиреневый куст и оттуда, из самой середины, начал их, как перепел, кликать. «Ваше сиятельство! А ваше сиятельство!» Княгиня его голос сейчас узнала и говорит. «Это ты, бедный Грайворона?» «Точно так, — говорит, — ваше сиятельство. Яс. Где же ты спрятан?» «Я, ваше сиятельство, здесь, в середине, в кусте сижу. Явись же сюда ко мне наружу». «Никак нельзя, ваше сиятельство, я не в порядке». «Чем же ты не в порядке?» «Рожа у меня, ваше сиятельство, очень поганая». «Рожа поганая? Ну что делать, выходи, не пугливо». Он и вылез. Прелести сказать, как был хорош. Сирень-то от упору густо цвела, и молодые эти лиловые букетики ему всю голову облепили, и за ушами, и в волосах везде торчат. Точно волшебный фавна, что на картинах пишут. Княгиня поглядела на него и говорит. «Что же ты, бедный? Верно, все пьешь?» «Точно так, — говорит ваше сиятельство, — пью». «Зачем же ты не остановишься?» «Да помилуйте, — отвечает, — когда мне уже мочи нет, жить очень хорошо. Велите мне какую-нибудь работу работать». Княгини его за это одобрили, но ничего ему это не помогло. Никуда не способный был человек, не тем он будь покойничек помянут. К разным его княгине должностям определяли, ни одной он не мог за пьянством исполнить. В десятники его ставили, он было всех баб перебил. В конюшне определили, так как это в кавалерии соответственнее, он под лошадь попал, только, слава богу, под смирную. Она так над ним всю ночь не двинулась и простояла. Тогда его от этой опасности вагуменные старосты назначили. Но тут он сделал княгине страшные убытки. Весь кирдник на многие тысячи хлеба трубкой сжег. И после этого, как проспался, да все понял, что наделал, так пошел с горя в казенное село на ярмарку. Да там совсем и замутился. отлепил от иконы свечку в церкви и начал при всех за обеднюю трубку закуривать. Его мужики начали выводить, да и помяли. Привез его к нам на телеге один тоже чудак-дворянин, Дон Кихот Рогожонич звался. Только покойник уже плох был и вздохнуть не мог. Княгине ему послали бутылку нашатырного спирту, чтобы он хорошенько вытерся, а вдруг ей докладывают, что ему от этого еще хуже стало. Княгиня сами к нему пошли, а уже у него и голосу нет. Все губы почернели, а изо рта нашатырь дышит. Княгиня вдруг ударила себя пальчиком в лоб и говорят мне: «Ах, Ольга, какие мы с тобой дуры, ведь это он, верно, нашатырь внутрь выпил?» Спрашивают его: «Скажи мне, Грайворона, как ты моим лекарством вытерся?» А он ей просипел, что как надо, говорит, сделал. Все из бутылочки выпил, а бутылочкой себя по всем местам вытер. Значит, и снутри, и снаружи себя обошел. Ну что же тут было делать? Послали скорее за доктором, а только он его ждать не захотел, и к другому утру кончился. И кончился с так, как бы всякий ему позавидовал. На собственных, на княгининых ручках Богу душу отдал. И даже как это немножечко не в неожиданности вдруг пристигло, так сама же княгиня ему отходную прочитала и своими руками глаза завела. «Вот какой от хорошей жены и пустому человеку за мужа почет был», добавляла Ольга Федотовна, в рассказе которой о Грайвороне всегда звучала нота небольшой раздражительности, которую, однако, напрасно кто-нибудь принял бы за неудовольствие на этого бедного человека или за открытую нелюбовь к нему. «Боже, сохрани!» Добрейшая старушка моя никому не питала таких чувств, и в душе она очень сожалела Грайворону и даже любила его. Но тут нужно было довольно тонкое проникновение, чтобы понять, зачем этот как бы недовольный тон и к кому именно он относится. Ольга Федотовна никогда не могла примириться с тем, что бабушка ценила поступок Грайвороны как нечто достойное особой похвалы и благодарности, тогда как Ольга Федотовна знала, что и она сама, и Патрикей, и многие другие люди не раз, а 100 раз кряду умерли бы за князя и княгиню и не помыслили бы поставить это себе в заслугу, а только считали бы это за святой долг и за блаженство. Рассказом о смерти Грайворны и о рождении моего отца Ольга Федотовна всегда как будто заканчивала введение в нашу семейную хронику. За этим следовало повествование об одиноком житье-бытие княгини Варвары Никаноровны до тех пор, пока ей настало время выдать замуж воспитавшуюся в Петербурге княжну Анастасию Львовну и заняться воспитанием моего отца. Но я должна поступить иначе. Я должна еще удержаться в этом тихом периоде раннего бабушкиного вдовства для того, чтобы показать облики ее ближайших друзей и чертить характер ее деятельности за пределами дома, в обществе.